Ожидание. Они ждут. Они ждут клиента. Пьют, убивая время. В провинции бордель открывается в 8 вечера и закрывается в полночь. В великих парижских борделях жизнь начинает кипеть, начиная с 11 вечера. При борделях для мелкой буржуазии обычно есть кафе. Оно открывается после обеда, и девушки спокойно спускаются в общий зал и подсаживаются к клиентам, пьют и беседуют с ними, и только потом уводят их на второй этаж заняться делом. В таких местах салон не место эротической выставки. Скорее, это площадка для встреч. Оазис мечтаний и нежности, где весьма приятно поболтать, покурить, выпить. Офицер открыл бутылку шампанского. Пробка с грохотом ударила в потолок. Женщины вскрикнули, вино полилось в бокалы. Чокнулись. Затем было недолгое молчание, пока присутствующие опустошали бокалы. Затем их снова наполнили. Офицеры беседовали друг с другом, не обращая внимания на женщин. Студент одной рукой пригладил свои длинные волосы, другой приласкал своих соседок, Жермену и Эмили, которые вернулись в салон. Девушки наливают клиентам и пьют сами. Они не имеют права вести клиента наверх, пока он не потратил известную сумму, что в приложении к системе жетонов приносит значительные прибыли хозяйке. Обычно пьют шампанское и бургундское. В лучших борделях бокал абсента стоит 3 франка, шампанское – от 20 до 30 франков, бургундское – 10 франков за пол-литра. Иногда девушек штрафуют за то, что они не пьют с клиентом. В ответ на это девушки научились обманывать хозяйку, наливая себе в бокалы подкрашенную воду. Существовали бордели, где в салоне стояли столы с двойным дном, что позволяло девушкам тайком выливать содержимое своих бокалов в специальные емкости, в то время как клиент пил в свое удовольствие. Если клиенты приходят компанией, это очень подозрительно. Младшая бандерша подходит к двери за решетчатым глазком, запертой на 2 оборота, открывает ее и изучает потенциальных гостей. Если возникает проблема, она зовет хозяйку. Особую опасность представляют пьяные компании молодежи, моряки в увольнении, которые готовы на все, лишь бы прервать вынужденное воздержание. Обманутые клиенты, которые возвращаются на место, где их обидели, зараженные сифилисом. Происшествия случаются редко, но иногда принимают дурной оборот. В этих случаях обычно выясняется, что нападавшие хорошо подготовились к атаке. Заговорщики бесшумно выстроились в шеренгу вдоль стены. Один из них тихо постучался в дверь борделя. Ему открыли, не чувствуя никакой опасности. Он тут же схватился за ручку, а другие со всех ног ворвались внутрь. В результате пострадали все. И бандерша, и ее помощница, и 6 проституток были жестоко избиты руками и ногами. Их почти голыми вышвырнули на улицу, а некоторых сбросили в сточную канаву. Наиболее спокойные клиенты усаживаются в салоне и переходят к делу не спеша. Заказывают для дамы бокал шампанского или рюмку ликера, чаще всего мятного или шартреза. Их особенно любили в борделях. Они как будто хотят просидеть в салоне весь вечер. Наконец, после несколько раз повторенного младшей бандершей предложения выбрать себе девушку, какие-то гости делают свой выбор и отправляются наверх. Оставшиеся девушки переходят в другой салон, где сидят другие клиенты, и все начинается заново. А те клиенты, кто не сделал свой выбор, остаются в первом салоне. Если клиент приходит один и в первый раз, ритуал несколько меняется. Подвергнув гостя обычному здесь осмотру, младшая бандерша кричит на весь дом: «Закрыть двери!» Во всех салонах, где есть в этот момент люди, немедленно закрываются двери, благодаря чему обеспечивается инкогнито всех гостей заведения. Все девушки мгновенно оставляют соблазняемых ими клиентов и отправляются в самый большой и роскошный салон борделя, где они качают бедрами и принимают самые привлекательные позы, показывая себя во всей красе новому гостю, который, если его намерения серьезны, расспрашивает младшую бандершу о достоинствах каждой присутствующей. Иногда у клиентов, обычно это самые молодые, не хватает средств на то, чтобы позволить себе девушку. В таких случаях они заявляются в бордель компанией, предварительно собрав в общую кассу необходимую сумму. Они отдают деньги младшей бандерше, которая достает колоду карт, тасует ее и дает пришедшим вытянуть по карте. Тот, кому достается туз червей, отправляется в комнату с выбранной им девушкой. Об этом так и говорят – пойти вытянуть туза. Частенько потом выясняется, что счастливый победитель тайком вручил младшей бандерше спрятанную им в кармане купюру.